Иракли откидывается на спинку стула, молчит, закрывает глаза. Я понимаю, как он измотан и несчастен. Я просто снимаю их лица. Потом, когда-нибудь, они увидят себя на этих фотографиях и ужаснутся. Вот и все. Чайник никак не закипает. Я рассказываю Ираклию, как вчера убили мужчину из соседнего двора. Он с товарищем поехал на машине, чтобы раздобыть продукты на окраине или за городом. На выезде их пыталась остановить группа вооруженных людей, но они не остановились, потому что в городе промышляют разбоем вооруженные бандиты. В них начали палить из автоматов. Одного убили, другой добрался до дому, чуть живой, с простреленным плечом. Ираклий слушает, кивает, но мысленно он где-то не здесь, и я понимаю, что мой рассказ ни в какое сравнение не идет с тем, что он видит каждый день там, у себя, на проспекте. Я умолкаю и просто смотрю на Ираклия. Чайник кипит, а я сижу и смотрю. Ничего более прекрасного я в жизни своей не видела. Он встряхивает головой, точно отгоняет от себя что-то, встает и надевает куртку. А ну его, этот чай. Пойдем. В старом городе работают кафе. Посидим и вернемся. Старый город от центра, то есть от места боевых действий, отделяет 20 минут ходу. Мне кажется, что мы попали в какой-то параллельный мир. Сумерки, двери кафедрального собора открыты, и мы видим дрожащее пламя свечей возле икон и нескольких молящихся. И этот живой горячий свет, никак не выступающий из дверей храма в наружную мглу, пожалуй, самое удивительное. Мы заходим, покупаем свечи. Я не могу отделаться от мысли, что все это кино. Какой-то итальянский неореализм, так жизненно, что перестает быть жизнью. Я вижу все как бы со стороны. Вот мы ставим свечи, Ираклий крестится, а левой рукой машинально придерживает на груди камеру. Я подхожу и прижимаюсь к нему плечом, и так мы стоим некоторое время. Потом выходим из храма, сворачиваем в одну из маленьких узких улочек с резными балконами, и правда, открытое кафе, и даже люди сидят за столиками, и какая-то отдельная тишина, несмотря на то, что довольно близко стреляют. Из углового динамика негромко звучит гитарный проигрыш великой песни «Добро пожаловать в отель Калифорния». Такое милое местечко. Мне почему-то хорошо. Кофе, сваренный на горячем песке, запах жареных зерен — все это из другой жизни. Или уже из этой? От раздвоения голова у меня идет кругом. «Добро пожаловать в отель Калифорния». Это может быть рай, или это может быть ад. Полумрак. На столиках, в стеклянных плошках горят низенькие свечки. Не для колорита. Светомаскировка такая. И я говорю, что купила билет на самолет. Только это. Я виноват. Иракли опускает голову и ерошит пятерней волосы. За полтора года не сделал ничего из того, что обещал. А сейчас тебе просто страшно. Ты ничего не обещал, потому что я ничего не просила. И мне не страшно. Иначе не сидела бы здесь с тобой. И вообще, ты даже не представляешь, как я счастлива. Сейчас особенно. Все внутри у меня дрожит, и говорю я больше, чем положено в этой ситуации. Наверное, потому что боюсь сказать самое важное. Сейчас соберусь с духом и скажу. Но в этот момент прямо над нами пролетает самолет. Он летит низко, на бреющем полете, и земля вместе с домами и всем в них содержимым начинает дрожать крупной дрожью. Мы сидим, сцепившись поверх стола руками, и смотрим друг другу в глаза. Может, это последнее, что нам суждено увидеть в жизни? Добро пожаловать в отель «Калифорния». Самолет пролетает, а через несколько секунд в центре раздается взрыв. И чашки с кофе подпрыгивают. Вот новость. С воздуха еще не бомбили ни разу. Мы с трудом разнимаем руки. На ладонях вмятины от ногтей. Аэропорт закрыт. — говорит Иракли, как будто ничего не произошло. — Откроют. А если не откроют, то я останусь. Орел или решка. Потом мы идем домой по совсем темной пустой улице. Я закрываю глаза, чтобы сосредоточиться на каком-нибудь источнике света. В районе проспекта стреляют из автомата, и я чувствую, как зубы у меня начинают стучать. Какое милое местечко. А может быть, рай? Или это может быть ад? Дня... Через 3-4 все закончится, вот увидишь. Иракли крепко прижимает меня к своему плечу, и теперь к моей дрожи добавляется стук его сердца. Не кончится. здесь, между раем и адом.